Параграф 2.3. Спрос на производственные товары. В отличие от потребительских рынков, на рынках производственных товаров выступают почти исключительно фирмы со стороны как продавца, так и покупателя. Это накладывает некоторые особые условия на функции спроса. Первое. Число агентов со стороны спроса намного меньше, чем на потребительском рынке, и, следовательно, возможности для них влиять на цены заметно больше. Второе. Главным фактором формирования спроса является производственная деятельность фирм, в результате которой возникает потребность в производственных товарах. Поэтому спрос на производственные товары рассматривается в экономической теории как производный спрос, зависящий от объема производства. Третье. В отличие от личного потребления, особенно товаров первой необходимости, которое, как правило, меняется медленно, объем производства подвержен более значительным колебаниям. Вследствие этого спрос на производственные товары отличается в среднем большей неустойчивостью, чем потребительский спрос, и в меньшей степени поддается прогнозу. Четвертое. Деятельность фирм подчинена иным целевым установкам, нежели поведение потребителя. Фирмы ориентированы прежде всего на получение прибыли, а не полезности. Мы отложим подробное рассмотрение мотивов поведения фирм до главы 3. Здесь достаточно отметить, что независимо от конкретной целевой установки фирмы, ее спрос определяется стремлением обеспечить себя необходимыми средствами производства за минимально возможную цену, но такую, которая не наносит ущерба производству и сбыту. Говоря иначе, фирмы точно так же подвержены бюджетным ограничениям, как и потребители, и при этом стремятся к минимизации своих общих издержек. Страница 67. К числу производственных товаров относятся промежуточные продукты – сырье, материалы, топливо, электроэнергия, смотри примечание 16, и капитальные продукты – машины, оборудование, постройки, здания и сооружения. Примечание 16. Это название условное, исходящее из того, что сырье и другие материалы используются для выпуска многих других товаров и потому не входят в так называемый конечный продукт ВВП. В действительности для той же цели используются и капитальные товары, но их использование растягивается на несколько лет, и они включаются в конечный продукт данного года, квартала, месяца. С производственной точки зрения более точно было бы называть промежуточные товары производственными товарами кратковременного пользования, а капитальные товары – производственными товарами длительного пользования. Именно по этому признаку, сроку пользования, их и различает статистика. Конец примечания. Вместе с трудом и природными ресурсами они образуют факторы производства, используемые для выпуска товаров. Конкретный набор факторов производства, который применяется фирмой в каждый данный период времени, называется ее технологией. Если объемы производства фирмы решающим образом определяют ее общий спрос на производственные товары, то ее технология определяет структуру этого спроса. В экономической теории принято выделять капитал, капитальные товары, труд и природные ресурсы, землю, ее недра, в особую категорию факторных услуг, рынки которых рассматриваются отдельно. Мы, следуя этой традиции, отложим анализ этих рынков до главы 4. В данном разделе мы продолжим анализ рынка промежуточных товаров. Соотношение между выпуском продукции и спросом на промежуточные товары принято измерять с помощью производственной функции. Именно она соотносит производственные затраты с выпусками, характеризуя технологию производства. Выпуски и затраты измеряются их потоками в единицу времени. Производственная функция может использоваться в двух целях. Первое. Задавая объемы расходования производственных товаров, определять объем выпуска. В этом случае функция выглядит так. Q малое равно Q от скобки открывается M1 запятая М2, запятая многоточие МН, скобки закрываются. Формула 2.20, где вектор М от квадратной скобки открывается, М1, запятая М2, запятая многоточие МН, скобки закрываются, измеряет количество производственных товаров, затраченных на выпуск товара Q. Вторая цель. Но ту же функцию можно использовать как обратную, то есть задавая некоторый желательный, плановый, прогнозируемый объем выпуска, определять объемы необходимых для этого производственных товаров. М равно функция М от Q. Формула 2.21. Чаще всего для конкретных расчетов используется уже знакомая нам функция Кобба-Дугласа. Смотри примечание 17. Q равно M в степени А 1. M второе в степени B, запятая, многоточие M N в степени C. Формула 2.22. Примечание 17. Функция Кобба-Дугласа может иметь и более сложные формы, для знакомства с которыми мы отсылаем читателя к специальной литературе. Конец примечания. Производственная функция позволяет измерить предельные продукты каждого из производственных факторов. Например, производная дробь dQ на dM1, то есть предельный продукт фактора M1, показывает, на сколько единиц изменится продукция Q, если данный фактор M изменится на единицу. Точно так же можно рассчитать и эластичность выпуска по данному фактору, то есть на сколько процентов изменится продукция дробь dQ на Q, если данный фактор изменится на 1%. Дробь dm1 на m1. Страница 68. Из раздела о потребительском спросе мы уже знаем, что функция Кобба-Дугласа при степенных коэффициентах между нулем и единицей предполагает падающий предельный эффект, то есть в данном случае падающую производительность каждого из производственных факторов в отдельности при условии, что другие факторы остаются неизменными. В главе 3 мы убедимся в том, что это правило имеет ограниченное действие, поскольку при данной технологии прирост каждого фактора зависит от прироста других. То есть для увеличения продукта при данной технологии требуется одновременное увеличение всех факторов. Но это не значит, что падающая производительность отдельного фактора – это бессмыслица. Нет. Это положение начинает играть свою роль, когда речь идет об изменении технологии и, следовательно, об изменении структуры спроса фирмы. Итак, зная количество используемых производственных товаров, можно определить объем выпуска. Для решения обратной задачи, кроме заданного объема выпуска, нужно также знать, из какого набора технологий фирма может выбирать. Действительно, один и тот же выпуск возможен при различных комбинациях производственных факторов, но при переходе от одной комбинации к другой приходится менять технологию. Например, в западных странах резкое возрастание стоимости нефти после 1973 года вызвало широкое внедрение энергосберегающих технологий, которые позволили резко сократить затраты топлива на единицу продукции, то есть удельный расход топлива. Переход на энергосберегающие и металлосберегающие технологии предполагает, что фирма свободна в расходовании своих средств и что на рынке имеются технологии, между которыми фирма может свободно выбирать. Такой свободы советские предприятия в условиях планового хозяйства не имели. Поэтому в СССР процесс внедрения энерго- и материалосберегающих технологий задержался. С переходом к рынку этот недостаток проявился в резком возрастании производственных издержек по сравнению с западными и в ограниченной конкурентоспособности российских товаров. Наборы предлагаемых на рынке технологий изображаются на графиках точно так же, как и наборы потребительских товаров, то есть в виде карты безразличия, на которой кривые, так называемые изокванты, описывают различные технологии, доступные для каждого заданного уровня производства. Смотрите график 2.17. Страница 68. График 2.17. Из-за кванты спроса на производственные товары. X – выпуск продукции. R – расход сырья. E – расход энергии. Формула X равно R в степени 0,5 умноженное на E в степени 0,5. Шкала по оси абсцисс. Энергия. E. Шкала по оси ординат. Сырье. R. Три кривые, начинающиеся на оси ординат и далее плавно спускающиеся вправо-вниз, почти параллельно друг другу. На этих кривых обозначены четыре точки в середине графика. Первая и вторая точки на нижней кривой. Между значением координат этих точек на оси абсцисс E1 и E3 соответственно, располагается значение E2 для точек 3 и 4 на средней и верхней кривой. При значении R2 и R1, соответственно, на оси ординат. Ниже на оси ординат значение точки 1 и 2, соответственно, R3 и R4. Чем выше и правее расположена изокванта, тем более высокому уровню выпуска она соответствует. Двигаясь по каждой из кривых в отдельности, фирма выбирает между различными технологиями. При этом происходит замена, замещение одного фактора другим. Соотношение, в каком происходит эта замена, наклон касательный, каждой точки кривой равен предельному коэффициенту технического замещения. Страница 69. Так же, как и в случае с замещением потребительских товаров, предполагается, что коэффициент технического замещения убывает по мере того, как доля данного фактора возрастает. В этом и проявляется конкретно правило падающей предельной производительности. Чем меньше расходование данного фактора, тем более высока его производительность, эффективность. Очень четкое выражение принципа экономии, не правда ли? На графике 2.17 рассматриваются различные технологии, допускающие разные сочетания расхода сырья R и энергии E при одинаковых выпусках продукции. Точки 1 и 2 показывают два таких сочетания на нижней изокванте. При переходе к более высокой изокванте нет необходимости сохранять прежнее сочетание. Если новое соотношение цен вынуждает, например, экономить на энергии, то возможен переход из точки 1 в точку 4 на верхней изокванте, при которой расход энергии остается неизменным по сравнению со средней промежуточной изоквантой, несмотря на рост продукции. Фирму интересует не только техническая эффективность отдельных факторов, но и их совместная, совокупная эффективность. В самом деле, есть ли смысл экономить на каком-то одном факторе, если это не меняет общую эффективность? Поэтому в реальной жизни фирмы ищут такие технологии, которые позволяют увеличить общую отдачу всех факторов вместе взятых. При этом общие затраты производственных факторов возрастают медленнее, чем растет производство, что выражается в общем сокращении энергоемкости и материалоемкости продукции. Этот эффект в экономической науке называется экономией от масштаба выпуска. В советской экономике наблюдалась либо стагнация, либо даже возрастание удельной материалоемкости и энергоемкости. Это одна из причин резкого снижения общих темпов роста экономики в 80-х годах. В условиях кризиса переходной экономики эта тенденция даже усилилась, так как при снижении объема производства удельные затраты имеют тенденцию возрастать. Решение этой проблемы возможно только при росте производства и значительных капитальных вложениях в новые технологии. В рассматриваемых нами графиках этот дополнительный расход не учтен, то есть процесс замещения технологий изображен в упрощенном виде. Для полного учета необходимых затрат нужно включить в производственную функцию расход капитальных товаров, в том числе на приобретение новых технологий. Выбор технологий зависит от финансового положения фирмы, то есть от ее способности тратить средства на соответствующие капитальные вложения. При данных финансовых ресурсах выбор соответствующей технологии начинается с решения задачи по минимизации производственных затрат. Математически это выглядит так. Находим минимум общих затрат на производственные товары. L равно P1 умноженное на M1 плюс P2 умноженное на M2 плюс многоточие плюс МН умноженное на МН. Формула 2.23. При заданном объеме производства Q равном М1 в степени А умноженное на М2 в степени Б многоточие МН в степени С. Минимум достигается, когда предельные физические отдачи факторов, то есть предельные нормы технического замещения, равны соотношению между их ценами на рынке. Примечание 18. Читатель может самостоятельно получить формулу 2.24, используя метод Лагранжа для нахождения оптимума функции 2.23 при условии Q равной константе и принимая во внимание, что дробь dQ на dM1 равно AM1 в степени A минус 1, M2 в степени B, многоточие MN в степени C. При этом частные производные Q по каждому из факторов в физическом выражении равны их рыночным ценам, а соотношение частных производных, то есть предельная норма технического замещения, равно соотношению рыночных цен. Знатоки математического анализа могут самостоятельно убедиться в правильности этих утверждений. Конец примечания. Страница 70. Формула 2.24. Дробь в скобках. dQ на dM1, деленное на, в скобках, дробь. dQ на dm2, деленное, многоточие, знак деления, в скобках, дробь, dQ на dmn, равно, дробь, p1 на p2, на, многоточие, на, ПН. Это соответствует точке 1 на графике 2.18, где прямая линия общих затрат А касается изокванты АА. График 2.18. Изменение спроса на производственные товары. График аналогичен предыдущему. Но каждый кривой по касательной снизу проходит прямая линия под углом приблизительно 15 градусов. В верхних точках на оси ординат А, Б и С. Точки касательной на кривых обозначаются снизу вверх и вправо соответственно. Первая А, вторая на прямой Б и третья на прямой С и соединены прямой линией. С правой стороны графика концы линии обозначены снизу вверх АА, ББ, СС. Чтобы убедиться, что предельные физические отдачи факторов равны соотношению между их ценами на рынке, что соответствует точке 1 на графике 2.18, где прямая линия общих затрат А касается изокванты АА, выберите любую иную точку на прямой А. Каждая из них окажется ниже изокванты, то есть при этих затратах будет обеспечен более низкий уровень производства. Данная линия общих производственных затрат А – это и есть суммарный спрос фирмы на производственные товары, то есть столько, сколько она в состоянии выделить на эти цели. Следовательно, рассматриваемый нами график и есть график спроса на эти товары. Допустим, что со временем финансовые возможности фирмы улучшаются. В этом случае ее линия затрат сдвигается вправо и вверх к Б, а потом к С. Фирма имеет возможность увеличить спрос на производственные товары в соответствии с более высокими изоквантами ББ и СС. Вполне возможно, что такие изокванты отражают более эффективные технологии. Фирма передвинулась в новую точку касания 2, затем еще в одну точку 3 и так далее. График 2.18 показывает общую траекторию выбора фирмы и технологий и меняющийся объем и структуру производственного спроса по мере роста ее финансовых возможностей. Существенное влияние на объем и структуру спроса окажет абсолютное и относительное изменение цен. Опережающий рост цен на производственные товары по сравнению с ценами выпуска заставит сократить спрос на них и, скорее всего, снизится объем выпуска. Если меняется соотношение цен производственных товаров, то это побуждает фирмы изменить свои технологии и структуру спроса. Поскольку при этом технологию изменить не так легко, фирмам приходится временно прибегать к решениям, которые хуже оптимальных. Это определяется тем, что технология закреплена в соответствующих капитальных товарах, которые невозможно сразу заменить. Процесс приспособления к новой структуре цен происходит постепенно. Чем дольше он затягивается, тем большие потери несут фирмы от неоптимального использования своих средств. На пути прогнозирования спроса на производственные товары возникает одно существенное препятствие. Фирмы-заказчики обычно держат сведения о своих затратах в тайне, так что воспользоваться этими данными для прогнозирования спроса нельзя. Но это касается только оценок спроса отдельных фирм, а не рыночного спроса на данный товар в целом. Из раздела 2.2 известно, что индивидуальные графики спроса потребителей складываются по горизонтали. Страница 71. Это же правило действует при сложении кривых спроса фирм. Рыночный спрос известен из отчетной статистики. Известно, сколько фирмы в целом купили топлива, сырья, материалов и сколько их затратили в среднем на единицу своей продукции. Регулярно изучая собранные данные о рынке, можно приблизительно точно оценить соответствующие эластичности, коэффициенты замещения и на их основе приближенно прогнозировать спрос. Разумеется, для этого производитель, он же и продавец производственного товара, должен неплохо разбираться не только в технологии производства, но и в технологиях использования его товара, следить за их изменениями. Тогда изменения спроса, вызванные сдвигами в обеих сферах, не станут для него неожиданными. И, конечно, он должен хорошо представлять себе, как покупатель реагирует на цены. Здесь действует то же правило, что и с потребительскими товарами. При эластичности менее единицы повышение цен способствует росту выручки производителя, продавца. При эластичности больше единицы повышение цен приводит к снижению выручки. Так, знание эластичности нужно при работе на производственных рынках в не меньшей степени, чем при работе на потребительский рынок.